Как много манат, молитв знает человек, как многосторонен его менталитет и как живучи в его крови представления о Боге, о религии, сформировавшиеся за тысячелетия. То, что было сформулировано в древние времена, настолько живуче в сознании человека и до такой степени, что это старое, неверное представление о Боге, о вере и о моем миропорядке должно выжигаться только каленым железом. Ошибки, подтасовки и просто ложь, но обернутые в различные религиозные представления, принимаются людьми тысячелетиями или столетиями как истина, как правда, и только как достоверная история человечества. Попробуйте сейчас христианам сказать о том, что Христос был великим пророком, а не Сыном Божьим, как трактует религия, а именно пророком. И что будет с вами? И какой объем помоев вы получите в ответ? И несмотря на то, что христианство было фактически подготовлено как религия Римской империи для получения дополнительного рычага власти, возмущению не будет пределов. И все потому, что вы покусились на главную идеологию доброго миллиарда людей Земли, причем проживающих в наиболее развитых странах. Вопросы правильности или истинности религии, вопросы исторической правды всегда волновали людей и периодически всплывали в религиозной, а теперь уже и эзотерической литературе. Но эти крики о помощи и призывы разобраться с историей человечества так и остались отдельными импульсами человеческого сознания, причем лишь на уровне узких специалистов. Действительно, все сомнения и исторический анализ были доступны только теоретикам религии или подобного философского вопроса, но всегда оставались за кадром рядового прихожанина. Перетягивание каната между религиозными конфессиями всегда воспринималось как враждебный выпад неверных против верных, и наоборот. Но главный вопрос, и можно сказать принципиальный вопрос о том, какая религия достоверная, а какая неверная, никогда не ставился, и любая из конфессий своих противников или даже исследователей объявляла врагами, а все, что говорилось или представлялось в качестве исторических документов, объявлялось немедленно только ересью. Вот и получилось, что так много религий или так много конфессий, враждующих и непримиримо враждующих между собой. Причем непримиримо враждующих направлений даже внутри одной конфессии. Последним особенно сильно грешит как раз христианство. И что же тогда делать? Как быть человеку, пытающемуся самостоятельно разобраться в истине и понять, какая из религий или конфессий правильная, а какая из них говорит истину и какому Богу нужно поклоняться, признавая его как единственно верного, флаг которого надо принять своим флагом жизни? Какому Богу необходимо усердно молиться, чтобы сформировать правильное представление о цели жизни и предназначении человека на земле? Я вчера начал говорить о том, кто такой Бог, и в очень краткой форме описал высший космический разум как управляющую систему Вселенной и Вечности. Но это представление о Боге я выразил в такой форме только для того, чтобы уберечь человека, читающего эти строки, от соблазна поспорить с религией или конфессией противоположного толка. Здесь уместно вспомнить выражение «а судьи кто?». Поэтому ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя давать уничижительные характеристики любой из религий, особенно враждебно настроенной. Прежде всего потому, что все конфессии есть собранные воедино традиции, обряды и поверья данного этноса, и потому несущие энергию не только этого этноса, но и энергию территории Земли, накопленную или, как говорят в церкви, намоленную веками при отправлении религиозных обрядов. Почти в каждой конфессии, и особенно в христианстве, имеется большое количество святых или подвижников Духа, которым молятся, наряду с Богом, люди, и обращаются к ним в минуты скорби, радости или на пороге принятия решения. Принятие религии, поддержание традиции рода помогает данному этносу или этносам сохранить морально-нравственные ценности, определяющие правила общежития и структуру государственной власти. И самое интересное заключается в том, что наиболее устойчивые в социальном отношении страны только те, в которых сохраняется преемственность власти на основе родовой связи, идущей от далеких предков, по легенде этноса, получивших эту власть от Бога. Божественность власти, ее преемственность, строгое соблюдение многовековых традиций данной страны и, соответственно, данной религии есть залог экономической, социальной и политической стабильности этой страны, на зависть бушующему, стремящемуся найти свой собственный путь человечеству. Религия, традиции есть гарантия стабильности в мире, а раз так, то созданное за тысячелетия разнообразие конфессий необходимо сохранить, но не приумножать, как говорили люди на советском пространстве. Сохранение это необходимо для того, чтобы эволюционным путем прийти к смене курса человечества, нахлебавшегося революцией всех сортов, прийти или вернуться к прогрессивной форме развития человечества. Не меняя религиозной картины мира, я должен и буду совместно с иерархией света постепенно разъяснять людям вопросы истины, вопросы религии единого Бога или единого центра управления вечностью. Религиозные перепевы пусть остаются традициями, обрядами народов человечества, которые только постепенно подойдут к пониманию истины, к познанию истины, особенно при переходе на более высокий уровень вибрации, о котором, за редким исключением, никто из религий людям не говорил. Конфессии всегда пытались и пытаются оставить за собой власть духовную, не объясняя людям структуру божественной власти, не объясняя сущность человека как энергетической частички вечности, опасаясь упустить власть посредника между Богом и человеком. А вот это уже грех, и грех великий, который не может быть прощен. И отсутствие единства церквей есть мое наказание за это — быть всегда отдельно друг от друга. Разделение религий, церквей и наличие отдельных направлений одной религии есть моя реакция на человеческий духовный блуд и наказание за гордыню, которой грешит любая из религий. Посмотрите на них, когда они собираются все вместе. Послушайте, о чем они говорят, и посмотрите, на что это все похоже. Самое время вспомнить о дедушке Крылове, потому что любая из его басен очень ярко будет описывать хоровод и нестройный хор хвалы мне, Создателю или высшему космическому разуму. Этот нестройный хор не есть будущее человечества. В эру Водолея, в эру Духа, в новое тысячелетие человечество должно войти с открытыми глазами, понимая структуру мира, в котором человеку предназначено почетное место помощника высшего разума по управлению вечностью.